зимов, только ты достой. Пастырь добрый Бог, спасение мой, покой, только ты достой. Ты достоин славы всей. Ты достоин славы. Так страдания. Великий всемогущий Бог, и достоин славы всей. Аллилуйя, Господь, Ты достоин всей славы.